Думая о будущих проблемах и делах, я ясно понимал, что мне нужно становиться сильнее, и вспоминая все богатство, принесенное мной из параллельного мира, я не мог отказаться от повторного шанса, даруемого системой. Поэтому, выделив себе несколько дней, я поехал в лабораторию и, снарядившись по максимуму, я решился на активацию межмировых путешествий. Идет поиск мира. Мой бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же, и их больше. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. Глава 118. Как только был найден подходящий мир, тело Пирса окутал белый свет, и уже через секунду он стоял на каменном полу перед двумя девушками. Перемогавшись от вспышки света, он осмотрел девушек и определил, что одной на вид было 20-25 лет, а другой не дальше 16. Обратив свое внимание на их одеяние, Раин впал в диссонанс от их стилистического различия. Если смотреть только на старшую девушку, то можно посчитать, что он попал в мир 16-17 века, ведь белоснежное платье с высовывающимся из-под него синим оперением, вместе с дорогой сине-золотой вышивкой и общим стилем намекали на средневековый мир, но в то же время у девушки была гиперболизированная современная версия обуви, и что точно редко когда в средних веках приветствовалась у дамы, штаны. Комната же, в которой возник Пирс, больше напоминала подвал какого-то замка, что также указывало на средние века. Но когда взгляд переходил на вторую, более юную девочку, эти мысли рассыпались в прах. Если штаны еще можно было списать на причуды мира, то вот современный стиль одежды девочки никак не вязался с построенной по подданцам теорией. Оранжевая кожаная куртка, кофточка, шорты, которые в средние века не одели бы даже куртизанки, и нормальные современные кеды. Также ломал первые представления о приблизительном веке развития мира и прямоугольный прибор в руке старшей девушки, уж очень сильно напоминающий телефон или планшет. Поздравляю, вы попали на финальную битву человечества против богов. Вашей задачей будет выступление в качестве одного из участников со стороны людей. На время пребывания в этом мире все ваши силы, требующие принятия нечеловеческих форм, будут скрыты и заблокированы. На пассивно даруемых ими способностях это не отразится. За победу над вашим противником вы получите малую часть его силы и 20 уровней. В случае же поражения из-за крайне мощного посмертного проклятия арены Рагнарёка, для вашего выживания с вас будут списаны 30 уровней, и на год наложен дебаф сильного энергоистощения, который полностью заблокирует вам восстановление всех внутренних резервов и будет постоянно держать их пустыми. Вы также можете в любой момент покинуть этот мир, но платой за это послужит 10 уровней, и на обратный перенос потребуется 6 десятков секунд. За несколько минут до призыва не того. Брунгильда, вы уверены, что он тот, к нам нужен? Со скепсисом, смотря на подобранного смертного, спросила Гейр. Юная валькирия все никак не могла поверить, что человек может победить бога, да и вообще вся затея ее старшей сестры с самого начала для Гейр отдавала безумием и неоправданной преданностью людям. Возможно, он сильнейший, хотя нет, скорее худший и самый жестокий воин за всю историю человечества, и ему было уготовано стать первым убийцей богов. С маниакальной улыбкой ответила Брунгильда, набирая на своем устройстве личный номер когда-то жившего на земле воина по имени Люйбу. Но в момент, когда последняя цифра была набрана и валькирия уже одобрила призыв, номер стал резко измениться, цифры трансформировались с безумной скоростью, в конце на экране осталось лишь 6 иксов, а круг призыва со стандартного заготовленного для битвы сменился на неизвестной полубогине аналог намного более могущественной силы. Спустя мгновение в круге стоял молодой парень 22-23 лет с ярко-желтыми глазами, чем-то отдающими нечеловеческой сущностью, одетый в военную форму 21 века с почти полной выкладкой. Не особо нервничающий парень быстро окинул девушек взглядом, после чего на несколько секунд завис, смотря в пустоту между ними. Спустя мгновение его лицо изменилось, и уже, когда Брунгильда хотела узнать, кто предстал перед ней и почему система дала сбой, валькирия была оглушена крайне эмоциональным монологом призванного на 5 разных языках. «Простите, а вы кто?» – спросила покрасневшая от недавнего монолога смертного Гейр. «Раин Пирс», – ответил немного успокоившийся Пирс, не решившийся сорваться на маленькой девочке. «Я не призывала тебя, да и твое имя мне неизвестно. Скажи мне, в каком году ты погиб?» Недоуменно смотря на призванного человека, спросила Брунгильда. Она помнила всех самых ярких представителей человечества, и в последние столетия по-настоящему опасными для богов она считала разве, что Григория Распутина и Симахиюхи. А что это за место и кто вы такие? Решил пока не раскрывать своей осведомленности Перса и отвечать вопросом на вопрос. Меня зовут Брунгильда, я одна из 13 валькирий. Ты на небесах, боги решили уничтожить человечество, и для его спасения люди должны доказать свое право на существование. Для этого будет проведена последняя битва, Рагнарёк. В ней схлестнутся величайшие представители человечества и боги. Я призывал одного из сильнейших представителей человечества за всю его историю, Люйбу, но вместо него появился ты, поэтому ответь мне, из какого именно ты года и известна ли тебе причина твоего здесь появления? Спокойно объяснила всю патовость ситуации и положение людей Валькирия, после чего снова задала свой вопрос. «Минус 2013, я не думаю, что ты сможешь что-то про меня найти», — ответил Пирс. «Это мы сейчас выясним», — сказала Брунгильда, став вбивать что-то в свой планшет. «Слушай», — обратился к девочке Раин, отойдя немного в сторону от занятой старшей валькирии. «Гейр», — заметив заминку, назвалась девочка. «Гейр, не расскажешь мне немного про здешних людей?» — задал довольно щепетильный вопрос Пирс. «Ты про тех, кто попал на небеса?» — после секундной заминки выдала Гейр. «Скорее про мир в целом. Ну, то есть, если вы выставляете против богов людей, то тут они, наверное, имеют какие-то суперсилы, ну там настолько сильный, что может сносить современные здания парой ударов, а другой владеет магией и способен уничтожить даже бога». Под ошарашенный взгляд девочки спросил Пирс. «Нет, люди никогда не владели магией, да и я не уверена, что кто-то из них смог бы нанести такие разрушения нынешним прочным земным городам», честно ответила Валькирия. «Стоп, люди не владеют никакими суперсилами», выставив руку вперед, попытался осознать сказанное Пирс. «Да», честно кивнула девочка. «А как вы вообще собираетесь победить? Ну то есть боги тут какие-то задохлики, не особо отличающиеся от людей?» Попытался понять устройство этого мира Раин. «Что? Нет, боги очень сильны», уверенно ответила Валькирия. «Тогда на что вы надеетесь?» поинтересовался Пирс. «Не знаю», удрученно повесив голову, ответила девушка. После ее ответа старшая валькирия наконец закончила проверять все данные и очень странно уставилась на Пирса. «Кто ты?» – спросила Брунгильда. «Раин Пирс, пришелец из другого мира и как минимум на треть человек», – ответил парень, повернувшись к Брунгильде. «На треть, а остальное?» – спросила удивленная валькирия, опустив пока иномирное происхождение Пирса. «Ассы одна уж точно не божественная раса», – решил до конца не откровенничать Раин, логично подумав, что умолчать о своем демоническом происхождении в обществе богов будет не лишним, ведь он не мог предположить, что в данном мире часть демонических божеств и простых темных сущностей также проживала на небесах. «Странно, я не чувствую в тебе божественности, ты просто не можешь быть ассом, но вот треть тебя точно имеет какую-то странно знакомую суть, только я не могу понять, что это, но ты точно по всем показателям и ощущениям смертный», кивнув чему-то, произнесла Валькирия. «Ну это же хорошо, да?» – недоуменно спросил Пирс, которому вроде и не особо хотелось, но в то же время нет-нет, но проскакивало желание выполнить задание, сразившись с богом. «Пока не знаю, что ты можешь?» – спросила нахмурившаяся Брунгильда. «Брунгильда, но ты же выбрала Люйбу!» – недоуменно из-за всей ситуации собиралась поторопить свою сестру Гейр. «Я не могу призвать другого человека, и мой телефон не дает сделать новый запрос», – холодно проговорила Брунгильда, смотря на все еще находящийся позади Пирса чужой круг призыва. «Но как же?» – потрясенно проговорила Гейр. «Ты же не думаешь, что?» В этот момент ее взгляд сместился на Пирса, и она опасливо отошла от него подальше. Нет, он не был подослан богами. Они слишком высокомерны для таких действий, да и пожелая любой из них сжульничать и помешать битве с людьми, то его бы казнил свой же пантеон. Уверенно проговорила Валькирия, всматриваясь в суть Раина и отмечая, что в нем точно есть задатки лучших воинов человечества. Так мне описывать свои возможности или как? Слушая перепалку Валькирии, Пирс задумывался над происходящим. Он понимал, что если боги здешнего мира находятся на уровне того же Тора, то он вряд ли сможет хоть что-то им противопоставить. Разве что его скорость даст ему преимущество, ведь в ней он точно был на голову выше Эсгардса. Если же они тут ближе к силе Одина, то он не продержится в битве и требуемой для спасения минуты. Из-за этого Раин решил, что он будет отталкиваться от того бога, с которым ему предстоит сойтись в битве, и уже после оценки всех плюсов и минусов решится на выполнение этого задания. «Говори», — требовательно сказала Брунгильда. «Я силен, быстрый, вынослив, в общем, по всем параметрам на несколько голов превосхожу обычных людей, также я владею магией и другими мистическими силами», — сказал Раин, не став скрывать свои особенности, ведь ему надо было знать, что он может показать во время сражения, а что нет. «Покажи», — сложив перед собой руки, сказал Брунгильда. «Пожалуйста», — произнес Пирс, проявив на руке сложную мистическую схему, состоящую из множества линий и углов, которая через секунду начала темнеть и просто распалась. «Хм, странно, я не могу нормально контролировать свою магию, что-то в воздухе мешает ее существованию». Достав из одного из кармашков футляр с линзами и вытащив одну из них, Раин применил на ней истинный взор, который продержался всего пару секунд, но и этого хватило, чтобы Пирс смог осознать проблему. «У вас тут везде просто тонны неизвестной мне энергии, она в воздухе, вещах, одежде, да даже вы сами частично состоите из нее», — потрясенно сказал Раин. «Это небеса, тут все создано богами. Но ты и правда смог меня удивить, магия у смертного, узнай об этом боги, такое бы началось», — задумчиво произнесла Валькирия, еще больше убедившись в правдивости слов Пирса. «Как ты это сделал?» — не смогла стерпеть и задала вопрос Гейр. «В моем мире магов учат взаимодействовать с окружающей их энергией и черпать ее для своего использования», — улыбнувшись, ответил Пирс. «Расскажи про свой мир», — сказала Брунгильда под одобрительные кивки Гейр со светящимися глазами. «Даже не знаю, с чего начать, в общем, идем». Дослушав рассказ о столь безумном мире, произнесла сильно задумавшаяся Валькирия. Сейчас она даже не знала, как относится к положению человечества. «Спроси у нее кто-то еще вчера, плохо ли оно», и она бы, не задумываясь, сказала, что да. Но теперь она взглянула на ситуацию по-новому. Да, боги могут уничтожить людей, но в том мире есть мутанты, инопланетяне, существа с других планов по силе равные самым могущественным богам и даже те, которые могли бы стереть всех зрителей сегодняшней битвы одним махом. Сравнив миры, она решила, что возможно все не так уж плохо, и если тамошние люди смогли выжить и выстоять против множества своих катастроф, то и это человечество сможет отвоевать свою спокойную тысячу лет жизни. «Покажи, на что ты способен», — сказала Валькирия, приведя Раина на тренировочное поле с несколькими манекенами и стендом с парой десятков коротких палок на нем. «Вон там можешь взять оружие», — указала на стенд Валькирия, и, видя недоумевающий взгляд Пирса, решила объяснить. «Каждая из них может принять облик любого представленного тобой оружия и стать им». Подойдя к стенду, Пирс взял одну из палок, и через секунду она превратилась в Глок-19. Сделав несколько выстрелов в голову манекена и убедившись в точности реплики, он представил штурмовую винтовку, затем огнемет, меч, щит, базуку, но когда Раин вообразил свою броню, которая точно подпадала под категорию оружия, реплика снова стала палкой. Издав разочарованный вздох, он положил оружие на место и подошел к манекену. Размахнувшись и вдарив со всей силы, Пирс снес его до конца комнаты, частично впечатав в стену. Обернувшись, он увидел отпавшую челюсть Гейра и довольно устрашающий плотоядный взгляд Брунгильды. «Ну как?» — спросил Пирс, уничтожив уже третий манекен, на этот раз используя адское пламя. «Отлично, ты как минимум в два раза сильнее Люйбу», — ответила Брунгильда. «Но Брунгильда сама, что будет, если кто-то поймет, что он не совсем человек?» Напуганная перспективой поимки на жульничестве, спросила младшая Валькирия. «А кто сказал, что для участия надо быть человеком?» — со скалом задала каверзный вопрос Валькирия, повернувшись к побледневшей от оскала подруге сестре. Но разве?» — не смогла собраться с мыслями под пугающим взглядом соратницы Гейр. «В правилах последней битвы сказано, что это столкновение смертных с богами, а он по всем показателям смертен. У него есть свой срок жизни, и то, что эти зажравшиеся мрази не уточнили, какой срок они понимают под значением смертного, лишь их проблемы», — ответила крайне довольная Валькирия, как будто увидевшая исполнение своей мечты. «Деда Брунгильда сама», — ответила Гейр на всякий, отвесив поклон стоящей напротив нее и генерирующей крайне страшную ауру женщине. «Готовься, скоро твой выход, до боя осталось не больше часа, а нам еще надо выбрать для тебя Валькирию», — повернувшись к недоумевающему Пирсу с уже спокойным лицом, произнесла Брунгильда. «Выбрать Валькирию?» — недоуменно спросил Пирс. «Идем, боги не просто так считаю непобедимыми, любое смертное орудие просто рассыпется в пыль при столкновении с оружием богов». Ведя за собой по коридорам весящей в небесах арены, Валькирия начала раскрывать первые проблемы во время сражения с богом. «Для противостояния святому оружию богов тебе также понадобится свое святое оружие, иначе ты просто не сможешь нанести им даже легкую рану», — объяснила основную причину веры в непобедимость богов Брунгильда. «Фигово, я, если честно, больше привык сражаться на кулаках или когтях, чем бегать с мечами и копьями, хотя у вас нет святого огнестрела», — с надеждой спросил Пирс, прекратив рассматривать пейзажи и поравнявшись со старшей валькирией. «Такое оружие не ценится среди богов, но мои сестры способны принять почти любую форму подходящего для тебя вооружения», — ответила Брунгильда под удивленный взгляд Гейр. «И огнестрел, кроме современного вооружения, среди валькирий лишь одна скорее всего будет способна на обращение в подобный вид оружия, но нам сегодня понадобится иная сила», — прервала Раина и немного ускорилась валькирия. «Жаль, так значит каждая валькирия может стать святым оружием?» — спросил Раин и, получив в ответ кивок, задал более насущный вопрос. «Раз ты знаешь, какая сила нам понадобится, то тебе известен мой противник?» — с интересом спросил Пирс. «Да», — со скрытой дрожью ответила Брунгильда, обернувшись и взглянув в глаза Пирсу и побледневшей Гейл. «Кто?» — серьезно спросил Пирс, смотря в лицо валькирии. «Тор», — ответила и Брунгильда и стала высматривать следы страха на лице смертного, но спустя несколько секунд с удивлением заметила некоторое облегчение своего собеседника в отличие от вспомнившей момент расправы над инкубом сестры. «Контроль молний, молот и полет», — быстро оценив перспективы, произнес Пирс. «Не считая полета, ты прав», — отвернувшись, ответила валькирия. «Ладно, я думаю, тут можно будет что-то сделать», — решив выйти на бой, произнес Раин, остановившись позади наконец дошедшей до своей цели Брунгильды. «А что за особенная сила у нужной мне валькирии, как ее зовут?» — вспомнив слова Брунгильды, спросил Пирс. «Тебе достанется рангрид, разбивающая щиты. Тор имеет два крайне опасных святых артефакта, свой Мьёльнир и перчатки Йергриппр», — произнесла Брунгильда, начиная активацию зала связи валькирий. «По преданиям, без них он не сможет совладать с жаром молота и лишится возможности его использовать, поэтому во время боя сила рангрид поможет тебе разоружить бога, а дальше ты должен будешь стать первым убийцей богов в истории этого мира», — с предвкушением объяснила план валькирия. «Неплохой план, конечно, в том случае, если здешний Тор похож на моего», — с интересом осматривая новый зал парящего замка, произнес Пирс. Через несколько секунд после закрытия двери посреди комнаты начала образовываться зеленая воронка, и перед троицей возникли 11 женских фигур. «Ты звала, дорогая сестренка?» — спросила стоящая впереди всех своих сестер Рангрид. Она выглядела как молодая 20-летняя девушка с крайне нежными чертами лица. У нее были зеленые волосы и очень приятный слуху певчий голос. Одета она была в одежду наподобие Брунгильды, только ее платье полноценно напоминало одеяние средних веков с крайне пышным подолом. Наблюдая за всеми снующими и занимающими места людьми и вальяжно сидящими напротив него богами, Пирс стал догадываться, почему божества решили уничтожить человечество. Смотря на по большей части постные лица, он осознал, что божествам просто стало скучно, игрушка уже не приносит былого восторга, да и в чем заключается удовольствие от наблюдения за современными людьми. Раньше люди сражались вблизи, устраивали страшные кровавые побоища и почти по всей планете поклонялись богам, а сейчас в ход пошло современное вооружение, а из религий выстояли лишь единицы, и то все больше людей выбирают науку вере. Войны стали слишком технологичными. Пара пуль не вызовет тех же эмоций, что и скрещенные клинки, а взорвавшаяся бомба убьет жертву раньше, чем она успеет понять и осознать ужас своей гибели. Боги лишились зрелища, стали искать способ получения новой игрушки, а как говорится, новый мир легче строить на руинах старого. «Что ты здесь делаешь? Первое сражение начнется через 10 минут», — встав сзади Пирса, спросила Брунгильда, осматривая трибуны богов. «Я думал о причинах, приведших к этой битве», — спокойно ответил Пирс, поднявшись и обернувшись к валькирии. «Волнуешься?» — спросила полубогиня, смотря Пирсу в глаза. «Да нет, я ведь понимаю, что если я не выиграю, то тут скорее всего не справится никто», — спокойно ответил Пирс, не отводя взгляд. «И знаешь, я тут ненадолго, так сказать, залип и все никак не могу понять, поможешь?» — спросил задумавшийся и чуточку смущенный Пирс. «Если это будет в моих силах, то я, конечно, окажу помощь», — серьезно ответила валькирия. «В общем, вон там сидит одна богиня, и я, конечно, понимаю, что с возрастом такое случается у большинства женщин, но все же люди же придумали лифчик, зачем она использует для этого две статуи, это же неудобно», — недоуменно спросил Раин, разрушив всю гнетущую атмосферу, возникшую вокруг поры. Я не знаю. Еле скрывая улыбку и стараясь не ржать во весь голос, ответила Валькирия. Только вот Пирс, не предполагающий всех возможностей богов, не ожидал, что его услышат и что этой фразой он чуть не изменит своего сегодняшнего противника. Через секунду после произнесения Раином роковых слов, от Афродиты полыхнуло такой жаждой крови, что все прилегающие к ней зрительские трибуны на несколько сотен метров резко опустили, а один четырехрукий бог на время решил переехать в ложе к Одину. Мой Бусти, HTTPS Басты Токсистс, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS Аутхартадей Ворк 213278 Фирстунряд, глава 119. Спустившись вниз в коридор, ведущий к месту битвы, Раин встретил у выхода свою напарницу. Ну что, они согласились на изменение арены? С интересом спросил Пирс, разминая шею и потягиваясь. Да, все как и говорила Брунгильда, им совершенно все равно, на какой арене убивать людских чемпионов. С умиротворяющей улыбкой ответил Рандгрид. Ну тогда это сражение стало на порядок легче, со скалом произнес Пирс, обрадованный самомнением богов. В то же время на арене, напоминающей огромный древний Колизей, начали происходить изменения. Территория пустой арены начала увеличиваться, а из-под земли стали подниматься здания, напоминающие современный город 21 века. На крыше одного из домов, возведенного всего за несколько минут города, появилось существо в фиолетовом плаще, держащее в руках что-то напоминающее горн. Существо имело серый цвет кожи и тело, как будто полностью состоящее из жгутов мышц, но больше всего к себе приковывало взгляд его лицо. Оно напоминало творение робототехники: треугольный нос, безгубый рот с острыми зубами, напоминающими пилу, и концами, доходящими почти до ушей. Казалось, что существо сбежало из какого-то фильма ужасов или прибыло из преисподней, но Раин бы сильно удивился, узнав, что это был местный Хеймдаль, выбранный как ведущий данного события. «Скоро начнется Брунгильда», — с волнением проговорила Гейр, смотря на перестроенную арену и ощущая беспокойство за неизвестного смертного, попавшего в этот мир. «Да», — коротко ответила Валькирия, с холодным лицом смотря на арену и изнывая от нетерпения увидеть искаженные лица богов. «Я ждал целую вечность, чтобы протрубить в Гейлархорн и объявить о начале Рагнарёка, последней битвы между богами и людьми», — с волнением и бешеным возбуждением прокричал Хеймдаль на всю арену. «Слушайте все, вы готовы?» – задал вопрос зрителям Страж Богов и получил столь же энергичные крики в ответ. Многие божества ожидали веселого зрелища, как людские воины будут корчиться в ногах своих божеств, после того как осознают, что между ними существует просто непреодолимая разница. И возможно, этим планам было бы суждено сбыться, но только вся судьба мира изменилась в момент, когда один молодой паренек с немного более старой, чем нужно, душой, прибыл в этот мир. Правила просты. Победа определяется смертью человека или бога. Иными словами, когда кто-либо из них прекращает существовать в этом мире. Описал правила последней битвы между богами и людьми Хеймдаль. В первом бою представителем богов станет тот, чей Мьёльнир разрушает континенты. Тот, кто живет и дышит войной, сильнейший скандинавский бог Тор. Под оглушительные крики приветствия мелких богов на арену в шаровой молнии телепортировался трон с восседающим на нем богом грома. Глупец, который представляет человечество в схватке против богов, сейчас явится перед вами. Указав в сторону темного туннеля, находящегося в людском секторе, прокричал Хеймдаль. Закончится ли здесь 7 миллионов лет правления человечества? Забудутся ли 7 миллионов лет человеческой славы? Сможет ли отстоять право на жизнь человечества Раин Пирс? Закончил представлять чемпионов Страж Богов, пока люди впали в недоумение из-за совершенно неизвестного имени представляющего их чемпиона. Кто? Прозвучал всеобщий вопрос от людской части арены, и лишь одно зеленокожее существо, пожелавшее последовать за своим вождем, знало, что Пирс умеет очень хорошо стукать. Пока толпа не понимала, кто будет представлять их на этой битве, из темноты со стороны людей на арену начал выходить красивый брюнет в крайне расслабленном состоянии. Увидев внешний вид Пирса, и люди, и боги еще больше впали в недоумение из-за полной неизвестности представшего пред ними война. И хоть большая часть людей чувствовала волнение из-за поведения Пирса, но вот опытные военные, оказавшиеся среди болельщиков, понимали, что взгляд выдавал в, казалось бы, молодом парне, повидавшего множество сражений бойца, а его черты лица, отдающие чем-то диким, еще больше укрепляли веру в опасность явившегося на защиту человечества чемпиона. На кон поставлено существование человечества, и я, Хеймдаль, страж богов, с удовольствием объявляю начало первой схватки Рагнарёка. И пусть битва будет чертовски увлекательной. Закончив свою речь, бог выпрыгнул за пределы арены, чтобы, смотря на огромные возникшие для всех зрителей экраны, лучше следить за ходом боя. Попав на арену, выглядящую как маленький город, Пирс присвистнул и, перестав осматривать свое поле битвы, обратил взгляд в сторону стоящего напротив Краснокалосова, 2,5-метрового мускулистого мужчины, который держал в руках гигантский молот, по размерам превышающий даже самого Тора. Поскольку Пирс не имел любимого и близкому сердцу холодного оружия, он решил использовать силы Валькирии по максимуму и определять нужное вооружение прямо во время боя. Сейчас, смотря на своего противника, Раин лениво подбрасывал в воздух маленький молот, знакомый всем фанатам Марвел, и, оценив размер оружия своего оппонента, он просто не смог сдержаться и не задать вопрос: «Компенсируешь?» — с улыбкой спросил Пирс, из-за чего многие болельщики со стороны богов в ярости начали поливать слишком много позволяющего себе смертного грязью, а часть людской аудитории резко растеряла давящую на них ауру напряжения. «Мне нравится этот парень», — со слабым смешком проговорила Брунгильда. «Зачем он злит его? Нам конец, нам конец», — с выступающими слезами на глазах бормотал Эгейр. «Стукай», — прокричал орк. Начав сближение с противником, Пирс резко почувствовал зов изнутри, который оповестил его о отнюдь не безгрешной натуре бога грома и разлил по телу силу для кары грешников. В момент окончательного наполнения силой духа мщения, Пирс почувствовал себя минимум в 2 раза сильнее, и от его кожи начал идти еле заметный пар. Параллельно метаморфозам, происходящим с Пирсом, система запустила в голове Раина подходящий саундтрек, которым оказалась композиция Next Level Mountains vs. Machines. Приблизившись к Тору, он напряг каждую мышцу для своего удара и через секунду принял атаку бога грома своим, казалось, крайне слабым и хрупким оружием. Через мгновение Пирс с шоком признал, что он сильнее своего противника, и, как и зрители, с удивлением наблюдал за, казалось бы, невозможной сценой, где огромный молот бога теснился и вскоре был отброшен маленьким молоточком смертного. Не став упускать такую возможность, Раин со всей силы запустил в лицо удивленного бога свое оружие, и под шокированный вскрик только что обрадованной публики наблюдал, как его противник спокойно уклонился от пролетевшего в паре сантиметров от лица молота и с презрением из-за столь халатного отношения к своему оружию начал новую атаку. Без своего молота Пирс просто не смог бы ответить на замах Тора и сгорел бы от высочайших температур на поверхности божественного оружия. Смотря как еще секунду назад сумевший удивить его смертный стоит на месте и даже не пытается уклониться, Тор не понимал, это храбрость воина, готового принять смерть из-за своей ошибки, или слабоумие слишком много возомнившего о себе человечишки. Ответ на незаданный, но повисший в воздухе вопрос все боги получили уже через секунду, когда раскаленный почти до 2000 градусов молот был остановлен в воздухе, натолкнувшись на руку Пирса, которая совершенно спокойно соприкасалась с поверхностью молота. Это событие заставило всех зрителей без исключения, включая даже начавшую Рагнарёк Брунгильду, вытаращить глаза и с шоком лицезреть будто совершенно нереальную картину. Когда боги смогли осознать, что случилось, в некоторых из них стал подниматься ужас перед смертным, способным спокойно выдержать удар Тора и при этом безумно улыбаться. Этот разрастающийся ужас резко перепрыгнул несколько уровней страха и моментально дошел до смертельного, когда по нечеловечески расплывшийся в оскале Пирс протянул свою свободную левую руку в сторону Тора, и спустя секунду из правого плеча бога вышла катана, прилетевшая из стены стоящего позади противников здания. «А разве так можно?» — с волнением спросила Гейр, смотря на старшую сестру. «Можно», — снисходящий с первого столкновения противников безумной улыбкой ответила Валькирия. «Хитрая атака, в стиле Марка», — с удивлением проговорил Хадар. «Но если он сильный как Горка и хитрый как Марка?» — сильно задумался орк, не зная, с кем сравнить своего предводителя, но через несколько минут он подскочил на месте, всполошив сидящих рядом людей, и заставил их странно посмотреть на зеленого человечка. «Точно, он как Гома», — прокричал подбадривающе, не замечающий взглядов окружающих, орк. В то же время на арене Раин отбросил молот Тора и резко рванул вверх, запрыгнув на острие Рандгрид, после чего изо всех сил оттолкнулся от него, заставив оружие прорубить себе путь вниз и полететь по направлению к земле, в то время как рука бога грома осталась висеть на тонком кусочке мяса, готовым оторваться под весом темной перчатки Иргриппер в любую секунду. Ну это конечно не крушение щитов, но думаю он точно просел в боеспособности. С кровожадным оскалом проговорил Пирс, не способный сдержать рвущийся изнутри азарт духа мщения, нашедшего крайне питательную добычу. «Я никогда даже не думал об использовании моих сил таким образом», произнесла шокированная случившимися событиями Рандгрид, вернувшаяся в руку Пирса. «А какой тогда смысл в живом оружии, если оно ведет себя как обычная железка?» С веселыми нотками в голосе спросил Пирс. «Ваша способность изменять свою форму просто бесподобна. Единственным минусом такого стиля боя является нужда в человеке, хоть немного разбирающемся с каждым возможным твоим обликом», произнес Раин, приземлившись на фонарный столб в десятке метров от истекающего кровью бога. «Человек ранил бога», прокричал на всю арену шокированный Хеймдаль. «Не сдавайтесь, господин Тор, уничтожьте этого наглого человечишку, это случайность». Одновременно с этим со многих концов арены прозвучали крики богов в поддержку бога грома. «Так его, добивай. Парень, мы верим в тебя. Вперед, Гома!» В ответ донеслись до арены слова поддержки от людей и одного фамильера. Пришедший в себя Тор посмотрел на висящий кусок мяса и, протянув левую руку, оторвал свою правую конечность. После он с некоторым трудом поднял свой молот одной рукой и приложил его к ране, прижигая место среза, чтобы остановить кровотечение. Затем он опустил начавший странно пульсировать молот на землю и поднес руку к лицу. Через секунду он впился зубами в свою конечность и стал стягивать оставшуюся перчатку Иргриппера. «Он сдается?» – спросил Рангрид, смотря на разоружающегося бога, снимающего с себя свою сильнейшую защиту. «Не думаю». Хмуро смотря за действиями бога, Пирс чувствовал что-то неладное и, решив не давать Тору времени на его задумку, резко использовал рывок и сорвался в сторону бога грома, вывернув верхушку столба в противоположную своему рывку сторону. Подлетая к богу, Пирс представил в голове цепной клинок и после трансформации Рангрид сделал замах, пытаясь атаковать Тора со всех сторон. Разделившийся на звенья клинок обогнул бога и уже должен был сойтись в центре, впившись каждым сегментом тела громовержца, как тот наконец закончил снимать Иргриппер и быстрым движением отбросил перчатку в сторону приближающегося клинка. Казалось, что она просто повиснет на оружии Пирса и ничего не изменится. Но почему-то старые боги, смотря на действия Тора, начали довольно ожидать шоу. Когда перчатка коснулась сегмента клинка, она начала давить на часть оружия просто с невообразимой силой, впечатывая часть меча в землю. Через секунду Пирс услышал болезненный стон валькирии, а вместе столкновения перчатки с клинком по оружию Раина разошлись трещины. Бог грома же, сбросив с себя огромный груз, буквально стал в несколько раз быстрее и играючи увернулся от оставшихся сегментов смертельного оружия, разорвав дистанцию с опасным и, нет смысла врать, крайне интересным богу противником. Он до сих пор не мог понять, как смертный смог выдержать жар Мьёльнира и иметь столь поражающую даже среди богов мощь. Добравшись до прижатой части Рандгрид, Пирс с шоком поднял крайне увесистую перчатку, весящую как минимум несколько тонн. Отбросив с валькирии артефакт Тора, Раин трансформировал ее в современный военный нож с отчетливой трещиной ближе к концу лезвия. «Ты как?» – спросил Пирс, смотря тяжелым взглядом на оружие и понимая, что такая трещина сильно отразится на теле девушки. «Нормально, я держусь. Продолжай, он должен умереть», – ответил Рандгрид спокойным тоном, пытаясь скрыть боль от последствий попадания под Иргрипп. «Ты смог пробудить Мьёльнир, но повредил свое оружие и заставил меня стать серьезным. Что же ты будешь делать теперь, смертный?» С интересом смотря на Пирса спросил бог грома. «А не слишком ли ты высокомерен для того, кто, играя в поддавки, потерял руку?» Отметив все еще присутствующее в голосе бога снисхождение со скалом, спросил Пирс. «Ни капли страха, я впечатлен». Отметив реакцию Пирса на новости о его усилении, проговорил Тор. В этот момент пульсация в молоте Тора, напоминающая сердцебиение, пропала и через секунду ударила в несколько раз сильнее. По всему молоту прошли трещины и из них стала выдавливаться живая ткань, напоминающая по своей структуре мозг. После окончания метаморфоз молот получил множество линий, из которых торчали его внутренности и приобрел вид, при котором даже самый ярый верующий никогда бы не назвал подобное оружие божественным. Создавалось ощущение, что это оружие раньше принадлежит демону, а суть духа мщения внутри Раина затрепетала в еще большей ярости от новой формы артефакта бога грома. «Какая мерзость!» – проговорил Пирс. Под молчаливое согласие валькирии и всей человеческой половины зрителей, обомлевшей от внешнего вида оружия бога. «Теперь тебе пришел конец, эту битву уже можно считать законченной. произнес Бог, подходя к своему молоту и поднимая его одной рукой. «Признаю, лишение конечности урезало мои возможности, но свой коронный прием я все еще смогу выполнить». Примиряясь к новому перевесу из-за атаки одной рукой, произнес Тор, после чего он отогнул руку назад и наклонился спиной так, чтобы она оказалась параллельно земле. Замахнувшись, он со всей силы бросил в сторону Пирса Мьёльнир, но ожидавший атаки Раин резко ушел в сторону, пропуская оружие бога мимо. Тор применяет свою коронную атаку «Бросок молота», с восхищением объявил на всю арену Хиндаль. «Ответь честно, насколько тебя хватит?» — серьезно спросил Рандгрид Пирс. «Я смогу принять 3-4 удара, не больше, но насчет броска молота я не уверена», — ответил Рандгрид с печалью в голосе. «Понятно», — ответил Пирс, трансформируя валькирию в дамасскую саблю и одевая на себя в виде пояса. «Стой, что ты собираешься делать?» — воскликнула встревоженно Рандгрид. «Что-то очень-очень глупое», — ответил Пирс, встав на пути возвращающегося молота, параллельно следя за Тором. Он слышал от Брунгильды об этом приеме и знал, что ни в коем случае нельзя позволить Тору вновь поймать молот. Все зрители замерли в ожидании, никто не понимал, что собирается делать чемпион человечества и почему он обернулся спиной к врагу. Младшие боги кричали громовержцу бить в открытую спину глупого смертного, а более старые сородичи Тора понимали суть его приема и осознавали, что сейчас он не может сойти со своего места, не обесценив свой бросок. «Давай!» — крикнул при приближении молота Пирс, пытаясь затормозить оружие бога телекинезом и подгадывая момент для ловли бешено крутящегося божественного орудия. С каждой миллисекундой время для Пирса замедлялось, и он подгадывал тот самый момент для захвата. И вот когда молот подошел к Раину вплотную, он схватил оружие бога грома и почувствовал жуткую тяжесть и просто безграничную движущую силу Мьёльнира. Поняв, что у него просто не хватит сил на удержание столь разогнавшегося молота, он решился на отчаянный шаг. Схватив молот покрепче, он не стал тормозить его, а просто использовал его для собственного ускорения и под вытягивающееся лицо бога грома. Пирс закрутился вместе с легендарным оружием и полетел в сторону Тора. Из-за действий Пирса место прибытия артефакта уже было сбито, и Тору пришлось менять положение, но хуже всего в ситуации бога было то, что он не знал, как схватиться за свое оружие из-за одного крайне безумного пацана, летящего прямо в него. Уйти с траектории полета он не успевал, из-за чего, готовясь отражать атаку, Тор со скрипом заблокировал удар Пирса и смог благодаря импульсу, полученному от ноги Раина, уйти в сторону от несущегося молота. Только пролетев несколько метров, он почувствовал, как у него из бока вылетел воткнутый в момент атаки кунай. Он был притянут за прикрепленную к своему концу цепь в сторону пробившего насквозь одно здание Пирсу. «Ты безумец!» — кричал Рандгрид на блюющего у барной стойки Пирса. «Он псих!» — произнесла с шоком Гейр, стоя рядом с впервые по-настоящему потерявшей дар речи Брунгильдой. Пока Пирс приходил в себя, Тор с недовольством отметил хруст костей в левой руке и признал свой конец после еще пары таких блоков. Чувствуя недовольство из-за меткого броска Раина, попавшим в артерии, из-за чего он сейчас резко терял кровь, бог грома побежал к своему молоту, чтобы поднять боеспособность и прижечь новую рану. Подняв молот и приведя себя в порядок, он вернулся к дому, в который улетел Пирс, и, не обнаружив там никого, громовержец отправился на поиски своего врага. От потери крови он уже начал чувствовать легкую слабость, но хоть его физическая сила и просела, но его чувства, отточенные множеством сражений, не притупились, из-за чего он мгновенно распознал направление атаки и с нарастающим болезненным напряжением в руке встретил удар нового молота Пирса, спрыгнувшего с крыши пятиэтажного дома. Отпрыгнув от бога грома, Пирс предстал перед всеми со своим новым оружием гром-секирой. Не став давать противнику передышку, Пирс начал серию атак, от которых Тор мог лишь защищаться, не имея возможности атаковать. Из-за просевших сил и непривычного ведения боя одной рукой громовержец был слишком сильно сконцентрирован на отражении ударов, даже не поняв, что Пирс слишком явно уступал себе в начале боя по скорости, при этом не имея для таких потерь в навыках никаких причин. Поэтому, когда он смог уловить возможность атаки, Тор поставил на нее все и, резко ускорив молот с помощью контроля молний, бог грома потратил на это всю свою оставшуюся силу и с огорчением понял, что Раин резко стал быстрее и уже не находился там, куда он целился. Спустя мгновение в глазах Тора стало темно, и под крики ужаса большей части арены на землю упало тело с разрубленной пополам головой, из которой торчала гром секира Пирса. «Мой Бусти, HTTPS Busted Toxists, главы там выходят сразу же и их больше, мой фанфик под Хебойс». https://outhard.org 213278 Firstunriad, глава 120. Победителем первой схватки Рагнарёка, последней битвы между богами и человечеством становится Раин Пирс, боец со стороны людей. Шокированно и приглушенно объявил на всю арену Хеймдаль, но из-за повисшей вокруг тишины его слова достигли каждого разумного, ставшего свидетелем сегодняшней битвы. Если сторона богов все еще была погружена в осмысление, казалось бы, нереального для них события, то вот часть арены, отданная человечеству, медленно начала заполниться криками поглощенных счастьем и бешеной энергетикой только что увиденного ими сражения людей. Каждый понимал, что это только первый шаг к спасению своего вида, но то, что он был сделан, прямо доказывал, что Рагнарёк по-настоящему давал людям шанс показать богам их место и научить их страху перед самым страшным хищником, которого когда-либо видела планета Земля, человеком. «У нас получилось!» Отойдя от всеобщего шока, радостно закричала Гейр, запрыгав на месте и в самом конце вскочив на Брунгильду, обхватывая старшую сестру всеми конечностями. В любой другой момент Валькирия бы не стерпела поведение своей сестры, но сейчас на ее лице расцвела поистине завораживающая улыбка, способная покорить сердце почти любого мужчины, ставшего ее свидетелем. «Он истинный Эйнхерий», — произнесла Брунгильда, находясь в самом лучшем расположении духа за последние 500 лет. В то же время, пока все осознавали подаренные им финалом битвы чувства, в отдельном ложе на троне, похожем на тот, на котором явился Тор, восседал темноволосый статный мужчина, на плечах которого восседали два ворона белого и черного цвета. «Невероятно!» — проговорил один из ворон человеческим голосом. «Это какая-то ошибка!» — поддержал его сосед с другого плеча. Пока оба ворона активно оповещали всех о своих истинных мыслях, сидящий между ними один настолько сильно сжал концы прочнейших каменных подлокотников своего трона, что они рассыпались в крошку. Заметив реакцию своего начальства, вороны в страхе замолкли, и ложе погрузилось в давящую атмосферу беззвучной ненависти, целью которой являлся один паренек, стоящий напротив трупа побежденного им соперника с улыбающимся расслабленным лицом. «Это уже совсем не смешно», — с серьезным лицом произнес молодой мужчина с темно-зелеными волосами и одеждой, казавшей будто просто склеенной из множества прямоугольных кусков ткани прямо на нем самом. Большинство богов бы сильно удивилось, увидев взгляд вечно несерьезного Лаки, но прямо сейчас многим слабым божествам повезло не оказаться рядом с сыном Йотуна, не собирающимся сдерживать свое убийственное намерение в отличие от своего отца. Вокруг божества разошлись сильнейшие волны пламени, и казавшийся еще секунду назад твердым камень стал медленно отекать вокруг бога, прикипевшего ледяным взглядом серых глаз к начавшему сбоить экрану трансляции арены Рагнарёка. Пока первая часть богов впадала в ужас от облика существа, спокойно разделавшегося с одним из сильнейших богов, вторая половина находящихся на арене небожителей испытывала прилив ярости, подпитываемый чувством унижения. Им казалось, что на их лелеемый с момента возникновения статус чего-то высшего, недоступного и уж точно никак непреодолимого, вылили ведро помоев, и чтобы избавиться от этого неприятного чувства и не перейти в первую половину поглощенных страхом соседей, они в противовес радостным крикам людей начали покрывать стоящего на арене парня отборными ругательствами, угрозами и обвинениями в трусости под конец боя из-за скрытой атаки с неба. Пирса же все эти крики волновали в последнюю очередь, ведь он был занят другой, намного более важной для него проблемой. «Нет, нет, нет, нет, фаак!» — прокричал с горечью Пирс, когда тело его противника начало покрываться трещинами и ярко светиться зеленоватым светом. Через мгновение после этого оно распалось на множество частиц вместе с только что поднятыми Раином перчатками Ярнгрипра и Мьёльниром, стоящим в стороне от мертвого тела громовержца. Они были напрямую связаны с сущностью Тора, — проговорила вернувшая себе человеческий облик Рандгрид. Часть тела девушки покрывали такие же, как и у почившего божества, зеленоватые трещины, через которые пробивался яркий свет. Из-за своего состояния скривившаяся от боли Валькирия не заметила, как при смерти Тора часть частиц, возникших из его тела, переместилась в сторону Пирса и впиталась внутрь его тела. «Как ты?» Хоть Пирс и пытался не напрягать часть гром секиры, покрытой трещинами, но ради победы он не мог ослаблять свои атаки, иначе бы был очень велик шанс получить молотом по лицу, и, учитывая последний рывок Тора и вложенный в удар посыл, Раин мог получить очень много ломаных костей, попади он под финальный замах громовержца. «Легкая слабость, но за пару десятилетий, я думаю, смогу спокойно восстановиться», — с доброй улыбкой ответил Рангрит, оперившись о стену одного из домов. «Так не пойдет», — произнес Пирс, подойдя к девушке и под возмущенно-смущенный писк поднимая ее на руки и неся в сторону выхода для людей. «Для такого нужно спросить разрешение», — немного покрасневши произнесла Валькирия. «По службе мне приходилось выносить своих соратников с поля боя, и тогда времени спрашивать разрешение или заботиться о комфорте спасаемого как-то не было», — ответил Пирс, начиная набирать скорость, крайне ловко лавируя между порушенными в ходе схватки зданиями. «Но мы же уже победили», — привело логичный аргумент против такой переноски Валькирия. «Ты же видела те же лица божеств, что и я, да еще чуть-чуть и они бы пошли лично выяснять со мной отношения, и мою помощницу эта разборка бы точно не обошла стороной», — почти выбравшись с арены произнес Пирс. «Правила запрещают зрителям вмешиваться и нападать на чемпионов», — сказал Рендгрид, смотря на самого странно смертного, встреченного ей за все время существования Валькирии. Казалось, он был бесстрашен, умен и в то же время глуп, и самое главное, он проявлял высшие достоинства, выступив щитом и мечом чужого для него мира. Она даже сама не поняла, что на секунду что-то почувствовала к молодому даже по меркам смертных парню, победившему крайне страшного и опасного бога. «Ну, мне об этом не сказали», — кратко ответил Пирс, уже видя встречающих его Гейра и Брунгильду. Возможно, Раин и заметил бы странное изменение во взгляде своей ноши, только при виде сестер Валькирия поспешила слезть с рук Инхерия и тихонечко отойти к скамье, стоящей у каменной стены в глубине арки. «Ну, я выполнил свою часть соглашения, ты достала, что я просил», — задал вопрос Пирс, руша все величие момента и заставляя идущую к своей цели Рендгрид запнуться и чуть не повалиться на землю. Благо Гейр успела вовремя поддержать свою сестру. «Да, Инхерий», — ответила Брунгильда и с улыбкой бросила в руки Пирса светящийся голубым куб, сильно схожий по внешнему виду с тессерактом. «Что это?» — спросила Гейр под заинтересованный взгляд своей сестры. «Наш чемпион попросил за свою помощь часть материалов и яств с небес», — ответила на вопрос сестры Брунгильда. «Что? Вы же знаете, я не отсюда, да и в отличие от ваших планов по призыву отбросивших коньки воителей, я еще живой и жить хочу долго и очень счастливо», — ответил на странные взгляды Гейр и Рендгрид Пирс, сам того не ведая, ломая созданный в голове одной девушки образ идеального воина, защищающего слабых. «Никто тебя не осуждает, но пока ты не найдешь путь домой, думаю, тебе следует переехать в покои Валькирии, ведь боги могут заинтересоваться показанными тобой во время битвы нечеловеческими силами», — произнесла Брунгильда одним взглядом, останавливая уже собирающуюся начать оправдываться Гейр. «Насчет этого, мне нужно кое-что про...» Не успевший договорить до конца, Раин рассеялся в воздухе перед тремя удивленными валькириями, так и не нажав на новую иконку, мигающую с момента развоплощения тела Тора. «Верить», — закончил говорить Пирс, заметив кардинальные изменения в своем окружении. «Да ладно», — возмущенно произнес Раин, и через несколько секунд, взяв эмоции под контроль, он нажал на мигающее отдельное от стандартного раздела уведомление от системы. «Поскольку вы не выбрали ни одного из предложенных вам вариантов продления времени, вы были возвращены обратно в свой мир через 10 минут после выполнения поставленной перед вами задачи. То есть я мог бы остаться там на подольше», — отметил для себя еще одну особенность перемещений в другие миры Пирс, после чего обратил внимание на сжимаемый в руках синий куб. Этот артефакт был создан лично Пирсом, пока он был в другом мире, ради всего одной цели – изучения божественной энергии. В этом ему должны будут помочь все материалы, еда, артефакты и любые другие переполненные незнакомой для него энергетикой предметы из куба. Поскольку в мире богов магия Раина не могла нормально функционировать, ему пришлось отказаться от активации своих пространственных мешочков и быстро создать что-то новое. Таким предметом стал данный куб. Из-за ограниченности по времени и дестабилизирующих свойств окружения, Пирсу пришлось использовать имеющуюся у него треть всей оставшейся энергии камня пространства, чтобы сотворить хранилище размером 5×5 метров, способное сохранить в себе любой положенный внутрь предмет, не изменяя его свойства. Ради данного результата Пирсу пришлось пожертвовать очень многим, и в конце для стабилизации своего творения артефакт пришлось сделать одноразовым. Он мог принимать в себя новые и новые предметы, но если бы количество попавшей внутрь материи превысило его объем, он бы схлопнулся, выбросив все наружу. Также, если попытаться хоть что-то из него достать, куб вновь дестабилизируется и выкинет все, что было у него внутри. Пирс не гордился тем, что он сотворил, ведь любой мастер-артефакторики сразу же придушил бы юного мага за столь расточительную растрату самой чистой в мире энергии пространства, Благо никто из мастеров Камартаджи никогда не увидит это творение и не узнает о контакте Раина с одним из камней бесконечности. Положив куб на стол своей лаборатории, Пирс взял в руки ожидающий его внимания телефон и отметил, что полтора часа в том измерении равнялись всего лишь нескольким минутам для его мира. Опустив взгляд немного ниже, Раин сразу же ознакомился с сообщением от своих людей, следящих за Джейн Фостер и оповещающих его о запланированном ей исследовании аномалии в Лондоне на завтрашний день. «Как это все не вовремя», — проговорил Пирс, отправляя оповещение о начале операции «Темный мир» Каслу.